Эл шумно выдохнула, стиснула зубы, лицо ее стало хмурым. Сердилась она, впрочем, недолго. Эл старалась сама осмыслить, что же произошло, что она испытала, когда лорд поцеловал ее. Да ничего. Она думала, что защитит его от огня. В ней нет тех чувств, которые она назвала бы любовью. Она ощущала связь с единственным существом из своего прошлого. Между ней и Лораланом не было отношений. Они бы не успели сделать друг другу больно. Им нечего делить. Он друг. Новый друг. И ей стоило придать больше значения его взглядам. Он существо другого пола. Как бы и неудивительно это теперь звучало. «Почему? Я хочу знать!» Эл села на песок. Она думала о себе и о Лоралане, о том месте, которое он занял в ее душе. Он прав. Она мало знает о нем. У нее нет оснований не доверять ему. Он пришел по ее зову. Он сожалел, что привел ее сюда. Он рад ее обществу и ради нее переносит неудобства этого пространства. А теперь и вовсе признался, что она притягивает его. Ты другая, иначе бы я не оказался рядом. Что же его тогда привлекло? Он говорил о силе. Возможно, это была естественная сила, которая тянет мужское существо к женскому. Эл до сих пор было странно думать о Лоралане как о мужчине. В который раз в ее присутствии речь заходит о силе. Новый знакомый и опять разговоры о ней. С того момента, когда Нейба затмила ее память, она не жила жизнью человека. У нее не было ярких чувств, переживаний, связанных с любовью. Они стали воскресать слишком поздно. К Эл вернулась память, но это еще не значило, что она сможет вернуться и в мир людей, быть адекватной человеческому обществу. Долгое время для нее возвышенные чувства были пустым звуком. В душе только еще воскресали забытые ощущения. Она едва помнила, каково это – испытывать волнение и интерес и притяжение к другому существу. Простое дружелюбие или любовь. Эл поняла, что мало понимает, что это такое. Способна ли она любить после всего, что было? Когда-то да, но сейчас. Отношения с Лораланом невозможно было назвать пока этими словами. Больше похоже на увлечение друг другом. Они интересны и изучают друг друга. Эл когда-то назвала Лора другом. И была искренне в этом убеждена. Несмотря на странствие, Лор, вероятно, очень одинок. Размышления привели ее к прошлому. Эл остановилась. Тот опыт был совсем другим. Он здесь не подходит. Она спросила себя, хочет ли она приобрести эти новые связи. Изменить опыт. Для этого придется покинуть остров. Ну уж нет. Здесь ей лучше, как нигде. Общения с Лораланом ей вполне достаточно. С этими мыслями она вернулась в замок. Эл зашла в свою комнату, легла на постель. Почему пространство сопротивляется появлению Лора? Почему? Бормотала она, повторяя вопрос, и не заметила, как заснула. Это видение происходило всего один раз. Фигура в тумане. В первый раз Эл испугалась неожиданного вмешательства, точнее силы, которую уловила в призраке. Второе его появление было много ярче. Сейчас фигура имела очертания. Она уже не призрак и обрела пропорции. Пропорции человеческого тела. Эта фигура была ей, кажется, знакома. «Лор?» – позвала она неуверенно. Молчание. Никакого движения. Ей хотелось подойти к фигуре, тем более, что страха не осталось. Возник некий внутренний трепет. На этот раз она понимала, что перед ней видение. Эл сообразила, что спит. От ее желания зависело, проснуться сейчас или нет. И она ошиблась. Стоило ей попытаться подойти к фигуре, и видение тут же исчезло. Эл уже лежала с открытыми глазами. «Новая задачка на сообразительность», — простонала Эл и уткнулась носом в подушку.